узким коридором, прошел я в этот музей, где провел столько приятных и полезных часов. Я смотрел на это собрание сокровищ, как смотрит человек на родные места, которые он завтра должен навсегда покинуть. Я говорил последнее «прости» всем этим произведениям искусства, всем этим чудесным экспонатам природы. Мне захотелось окинуть последним взглядом воды Атлантики, но ставни были наглухо закрыты, и их железная завеса скрывала от моих глаз океан, который мне не удалось изучить. Прохаживаясь по салону, я подошел к потайной двери в стене, ведущей в каюту капитана. К моему глубокому удивлению, дверь была полуотворена. Я невольно отступил на шаг. Будь капитан Немо у себя, он заметил бы меня. Но все было тихо. Я подошел поближе. Каюта была пуста. Толкнув дверь, я огляделся по сторонам и вошел внутрь. Все та же суровая обстановка жилища отшельника. Несколько афортов на стенах, в тот раз я их не заметил, бросились мне в глаза. То были портреты видных исторических лиц, посвятивших себя служению высокой идее гуманизма. Костюшка, герой, боровшийся за освобождение Польши, павший с криком «Конец Польше!» Бацарис, этот Леонид современной Греции. О'Коннель, борец за независимость Ирландии. Вашингтон, основатель Североамериканского союза. Манин, итальянский патриот. Линкольн, погибший от пули рабовладельца. И, наконец, мученик, боровшийся за освобождение негров от рабства и вздернутый на виселице Джон Браун, страшный рисунок в карандаше, сделанный рукой Виктора Гюго. Какая связь могла быть между капитаном Немо и этими героями? Не приоткроют ли их портреты тайну его жизни? Не был ли он защитником угнетенных народов, освободителем порабощенных племен? Не участвовал ли он в политических и социальных потрясениях последнего времени? Не был ли он одним из героев братоубийственной войны между Северными и Южными штатами Америки, войны прискорбной и памятной? Часы пробили 8. При первом же ударе мои мечтания прервались. Я вздрогнул, как если бы какое-то недремлющее око проникло в тайну моих грез. Я бросился вон из каюты капитана. В салоне я кинул последний взгляд на компас. Стрелка указывала на север. Лак показывал умеренную скорость, манометр, глубину около 60 футов. Обстоятельства складывались благоприятно для осуществления замысла Неда Ленда. Я вернулся к себе. Надел теплую одежду, морские сапоги, бобровую шапку, куртку из бисуса, подбитую тюленьей кожей. Я был готов. Я ждал. Только дрожание судна при вращении винта нарушало глубокую тишину, царившую на борту. Я прислушивался, напрягал слух. Не раздастся ли среди этого безмолвия крик, который даст мне знать, что Нед Ленд пойман? Смертельная тревога обуяла меня. Напрасно старался я обрести самообладание. В 9 часов, без нескольких минут, я приложил ухо к двери капитана. Полнейшая тишина. Я вышел из каюты, вернулся в салон, погруженный во мрак и по-прежнему пустой, отворил дверь в библиотеку. Тот же полумрак и та же пустота. Я сел у двери, выходившей к среднему трапу, и стал ожидать сигнала Неда Ленда. В эту минуту сотрясение корпуса судна значительно уменьшилось и затем совсем прекратилось. Что означает такое изменение хода Наутилуса? Благоприятствует ли его остановка планам канадца или вредит им? Кто знает? Вдруг я почувствовал легкий толчок. Я понял, что Наутилус опустился на самое дно океана. Тревога моя возросла. Канадец не подавал сигнала. Меня подмывало бежать к Неду Ленду и просить его отложить побег до другого раза. Нынче наше плавание, я чувствовал это, проходит в необычных условиях. Но распахнулась дверь салона, и на пороге появился капитан Немо. Увидев меня, он обратился ко мне без всяких предисловий. «А, господин профессор», — сказал он любезным тоном, — «а я вас искал. Вам знакома история Испании?» Если бы он спросил меня, знакома ли мне история Франции, в моем состоянии крайнего смущения и тревоги, я не мог бы ему на это ответить.